Он велик. Дорогие радиослушатели, для нашей рождественской проповеди прочитаем текст из Евангелия от Луки, 1 главы, стих 32. «Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его». Ангел Гавриил явился Деве Марии и сообщил ей, что она зачнет во чреве и родит сына. Он указал ей его имя, а также его характерные качества. Он отметил, что Иисус будет велик. Позвольте мне коснуться моей темы и сказать о нашем восхитительном Господе Иисусе, что Он велик со многих точек зрения. Я мог бы сказать со всякой точки зрения, но это была бы очень большая истина для нашего размышления. Ум не постигает, жизнь не постигает, время не постигает. Только вечность и совершенство будут достаточными для безграничного размышления. Но с нашей точки зрения, смотря на Господа Иисуса Христа, мы скажем, что Он многозначительно велик. Во-первых, Он велик в Своей природе. Подумайте, дорогие, никогда не было такого существа, как наш возлюбленный. Он бесподобный и несравненный. Он божественный и потому уникальный. Он свет от света и сам Бог от самого Бога. Иисус действительно равен Богу и одно с Отцом. О величие Божества! Иегова является безграничным, неизменным, непостижимым, невообразимым. Он наполняет все и не содержится всем. Он действительно велик вне всякой идеи величия, которая осеняла нас. Все это верно по отношению единородного. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Все им и для Него создано, и Он есть прежде всего, и все им стоит. Но наш Господь Иисус также человек. И это делает особенность Его личности, чтобы Он был совершенно и исключительно Богом, а также верно и действительно человеком. Он не является обожествленным человечеством. Он не является божеством очеловеченным. Я разрешил свободу выражения, но есть фактически не замешательство сущности. Он Бог. Он человек. Он есть всем, чем есть Бог, и всем, чем человек есть, как Бог сотворил его. Он есть так верно Богом, как бы Он не был человеком, и однако полностью и совершенно человеком, как если бы Он не был Богом. Подумайте об этой чудесной комбинации. Совершенное человечество без пятна или порока, первородного греха или действительного греха, и тогда славное Божество соединяется с Ним. Не сказал ли я верно, что Иисус единственный? Он не величайших из великих, но великий, где все остальные маленькие. С кем мы можем сравнить Его? Он не считал хищением быть равным Богу, и среди человеков Он первородный из всего творения. Среди воскресших от первенец через свое воскресение из мертвых. Среди прославленных Он является источником и предметом славы. Я не могу понять Его естество, и род Его кто изъяснит? Он с нами, и в то же время невообразимо вне в нас. Наша природа ограничена, грешная, падшая, но Его природа свободная, святая, божественная. Когда Иегова смотрит на нас, мы спрашиваем, что есть человек, что ты помнишь его, и Сын человеческий, что ты посещаешь его? Но когда водил первородного во вселенную, говорит, и да поклонятся ему все ангелы Божии. Не можем ли мы верно сказать о его природе, существе? Он велик. Во-вторых, он велик в своем служении. Не забудем, что он перенес ради нас чтобы быть нашим Искупителем. Видите ли вы ваше рабство? Вы знаете, ибо некоторые из вас носили цепи, пока они не вошли в вашу душу. Из такого рабства Он пришел, чтобы искупить нас. Вот Его Сион в развалинах, кучи на куче, дымящие, горящие. Он приходит, чтобы отстроить и восстановить. Это Его служение — отстроить старую пустырь и восстановить храм живого Бога, который разрушен врагом. Чтобы совершить это, Он пришел быть нашим священником, нашим пророком и нашим царем. Такое служение несравненно славное. Он пришел, чтобы быть нашим спасителем, жертвою и нашим заместителем, нашим поручителем, нашей главою, нашим другом, нашим Господом, нашей жизнью и нашим всем. Накопите все служение и поднимите, что каждое служение достойно Бога. Упомяните их всех, если можете, и верно вы не сможете помнить их всех, ибо Он, выражение образа славы Его Отца, принял всякого рода служение, чтобы Он мог совершенно искупить Свой народ и сделать их Своим достоянием вовеки. В каждом служении Он достиг высоты славы, и потому Он велик и будет велик. О, какое величие Христа Божие в великих служениях, которые Он совершает! Он прапорщик среди десятков тысяч. Кто подобен Ему во всей вечности? Владычество на ременах Его, и нарекут имя Ему чудный, советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира. Осанна сыну Давиду, благословен грядущий во имя Господня, да воздашь нашему сердцу Ему прославление, ибо Он велик в Своем славном служении, которое Бог взвалил на Него. В-третьих, Он велик в Своих достижениях. Его природа и Его служение могли снабдить нас продолжительной темой. Но, друзья, Господь Иисус велик в величии Своих достижений. Он не совершает пренебреженное служение, но Его имя верный и истинный. Он не совершает служение без ответственности, но Он утверждает, что совершил труд, который Его Отец поручил Ему совершить. Он предпринял великое, и слава Его имени Он совершил. Грехи Его народа были возложены на Него, и Он понес их на крест, и на кресте покончил с ними, чтобы они больше никогда не упоминались против них вовеки. Тогда Он сошел в гроб и провел там несколько времени, но Он расторг узы гроба и оставил смерть у Его ног, принесший жизнь и бессмертие к свету через Его воскресение. Это было Его высокое призвание, и Он совершил его. Победа Его полна, и поражение врага совершенное. Смерть, где твоя жало? Ад, где твоя победа? Вознесшись из гроба, когда пришел назначенный день, Он открыл небесные врата для всех верующих согласно Слову. Перед ними пойдет стенорушитель, они сокрушать преграду, войдут сквозь ворота и выйдут ими, и царь их пойдет пред ними, а во главе их Господь. Когда Он открыл золотые врата, Он пленил плен и принял дары для человека. Он наделил щедро беднейших своих людей, чтобы они обогатились. Это было Его желанием, и Он выполнил свое задание безукоризненно. Он вошел за завесу, как наш представитель, чтобы приобрести наши венцы и престолы, которые Он держит для нас до этого времени владением своего собственного креста. Приобрев наше наследство, Он выплатил наш тяжелый долг. Он овладел Ханааном, где будет пребывать наша душа в конце наших дней. Не доказано ли, что Он велик? Победители велики, а Он величайший из них. Избавители велики, а Он величайший из них. Освободители велики, а Он величайший из них. Спасители велики, а Он величайший из них. Те, которые умножают радость людей, действительно велики. И что я могу сказать о Нем, который даровал вечную радость своему народу, и Он закрепил ее для всех заветом соли навеки? Да, не сказал ли ты, Гавриил, Он будет велик, ибо Он действительно велик. А если бы я мог говорить о Нем согласно моего желания души, я бы сделал ветер и волны моими ораторами и заставил бы всю вселенную быть моими устами, чтобы провозгласить и прославить Эммануила. И если бы вся вечность говорила, как одни уста, и тогда не могла бы выразить всей очаровательности Его любви, верности и истины. Действительно, Он велик, и Он будет велик вечно. Аминь.